В машине я копаюсь в айфоне последней модели, листаю заполнившие память сообщения. Несколько приходят от фотографа, которого я нанимаю для профессиональных фотосессий, предложение по рекламе и одно от Снежаны. Она присылает мне напоминание о свадьбе. Анимационная картинка напичкана фальшью. Строит влюбленную невесту в изящном платье. Ее губы, ублажающие моего мужа, липнут к губам парня, считающего ее идеалом женщины. Отправляю Снежану в черный список. Машинальный жест. Крутить романы с двумя родными братьями – наивысшая подлость и низость. Но я не стану срывать пластырь и вскрывать этот нарыв. Пусть Кир все узнает лично. Мне его до слез жаль. Умный, обеспеченный, трепетный, внимательный. Можно перечислить полсотни достоинств, и ни одно не сотрет факт измены Снежки. Измены с Даней. С моей мечтой, моей истинной парой. У волков самка и самец выбирают партнера на всю жизнь. И если случается так, что один из них погибает, то доживают свои дни в одиночестве. Моногамия, увы, не свойственна Дане. И любовь совсем не имеет ценности. Куанта Коста, как все просто. Я поверила серьезно. Ты спросил у лифта стоя, сколько твое сердце стоит. Песня звучит по радио, а я смотрю в окно, думая о муже, об отце. Мужчины оккупируют мои мысли по всем фронтам. Весомые, наполненные болью, ведут к краю пропасти. Приехали! Водитель по имени Борис ждет моей реакции. Он возит меня с 7 лет, когда я только пошла в первый класс, и я обожаю его за немногословность. Благодарю Борю и покидаю салон машины. У подножия метрополя, расположенного на границе города и частного сектора, встречаю улыбчивую Инну. Мне стыдно за свой недавний поступок, и я решаю перед ней извиниться, а заодно поговорить в спокойной обстановке.